Глава вторая, в котором горят казино, стреляются бандиты и обижаются нищие, а я начинаю кое-что понимать. Дом, милый дом. Конечно, не родовое поместье, но все же родное место. Вспоминаются шумные застолья, общество прекрасных дам. Красота! Вот только что произошло с домом за полтора с лишним века, что я провалялся в сырой и неуютной могиле. Но если учесть, что похоронили меня на монастырском кладбище недалече от города, а восстал я пусть и не в центре, но и далеко не на окраине Риги, все что угодно. Голова кругом идет от всех изменений, произошедших в мире. Везде ярчайшая иллюминация, экипажи без лошадей снуют, как тараканы во все стороны, прям хоть за тапок хватайся. Автомобили вроде бы, как говорит моя новая и пока единственная знакомая. Прежние-то от того померли. И люди какие-то странные, суетливые, несущиеся куда-то по своим загадочным делам. Такое впечатление, что все из мещан и прочего черного люда. Ну, не вижу я проходящих мимо того, что сразу выделяет аристократа в любой, даже самой огромной толпе. Один мне даже на ногу наступил. Хотел было оплеухой наградить невежу, да мадемуазель заметила мой естественно душевный порыв, но и помешала проявить гнев праведный. Сказала, что если каждого хама по роже хлестать, то руки от усталости отвалятся. Ну, тут я с ней не согласен был прям категорически. У настоящего гусара, а тем более у меня, в моей нынешней кровососущей ипостаси, руки очень сильные и ко всяческим нагрузкам весьма приспособленные. А вы бы, господа, попробовали по 7 часов в день саблей махать, приемы фехтовальные отрабатывая, так и у вас бы мускулатура геркулесова появилась бы. Да. Однако, увы, пришлось смириться. В конце концов, обычаи этого мира Элен знала куда лучше меня. Видимо, сейчас так модно наступать на ноги всем мимо проходящим, толкать их плечами и идти дальше, даже не извинившись. Ну так я новую моду введу. Нельзя оплеуху, ответчим, проклятием. Ба! Что ножки подкосились? Не ходят. И ходить не будут, пока вежливости не научишься. Заметив падение наглеца, Элен хищно улыбнулась и промолчала, подмигнув мне своим зеленым глазом. Вот интересно, а кто из нас после этого вампир? Насколько успел я характер новой своей знакомой понять, она для этого куда больше меня подходит. Да и одевается, соответственно, вся одежда черного цвета. Ну, теперь немного взглянув на то, в каких нарядах сейчас принято ходить девушкам, я понял, что никакое это не нижнее белье. Волосы черные, и даже губы накрашены черной помадой. Вот уж непонятно. Когда я спросил ее о причинах такого выбора цветов, она лишь отмахнулась. Готичка я, но потом, увидев мое недоумение, растолковала мне смысл всей странной моды. За то, что мне тут нравятся однозначно и без малейших сомнений девичьи наряды, не в пример более смелые и вызывающие. Глаза так и норовят разбежаться во все четыре стороны, не в силах охватить всех прелестниц, встречающихся на улице ночного города. Я ведь по сути своей эстет, а значит не могу смотреть без живого практического интереса на прекрасных дам. К тому же еще и гусар, а значит, скромность никогда не входила в число моих недостатков. Скромники в нашем полку не задерживались. Убегали в ужасе от шуточек наших, умоляя перевести их даже в любую другую часть. Слабакис! А еще Элен рассказывает совершенно невероятные, непредставимые для чести гусара вещи. Вы представляете, господа, дуэли запретили? Совсем! И даже оружие носить запрещено! Воистину, народ в рабов превращают. Теперь, оказывается, коль сочтешь себя оскорбленным, так не секундантов надо засылать, а в суд бежать надобно. Это ж курам насмех. Нет, вот только представьте, если бы я, вместо того, чтобы прострелить Киржанскому его наглую голову, потащил бы его в суд, взыскивать деньги за приставание к мадемуазель Тей, за которой я тогда ухаживал. Да меня ж после такого сама же Тей засмеяла бы. На всю Европу бы опозорился. А так застрелил я его. И дамазель ко мне куда благосклоннее отнеслась. Ну, правда, меня в чине понизили. Ну, то беда невелика. Опять я отвлекся. Нет, с этой привычкой дурной прекращать надобно. А то как бы до беды не довела. Вот и Лен уже теребит, все до меня дозваться пытается. Ну, долго мы еще будем по улицам блуждать, язвительно шипела Лен. Ты уснул, что ли? Где там твой бывший дом? Ау-у, очнись, предание старины глубокой. Да рядом уже, почти пришли. Решил я не обращать внимания на некую грубоватую спутницу. Все-таки красивая она дама, да и умная. За такое сочетание достоинств можно не столько критично относиться к более мелким недостаткам. Вот, костел стоит, значит, через сотни метров и мой дом будет. Дом? Нет, там из старинных строений только это. Не то казино, не то клуб ночной, отмахнулась она. Роскошное заведение, правда дорогое. Ну, ни разу не была, а хотелось бы. Потом, все потом. Сейчас мне надо добраться до дома и хорошенько пошарить в подвале. Есть там одна захоронка. Зачем делал? Знаете, сам затрудняюсь ответить. Скорее всего, память предков проснулась, которые с дружинами псковскими германские да ливонские земли зорить ходили. Ну, а добычу полученную прятали, поскольку не всегда это с одобрения великокняжеского происходило, а? О, вот и дом мой изменился, но узнать все равно можно. Только что это с ним такое? Огоньки разноцветные над входами мигают. Экипажи, автомобилями прозываемые в большом числе, поблизости расставлены. Ах да, и надпись буквами, золотом переливающимся на языке аглицком. Эльдорадо. Так это что, из дома моего заведения игорное сделали? Впрочем, учитывая мои склонности, было бы сложно ожидать чего-то иного. Карты, вино, женщины. Без них гусар не гусар, а так, место пустое. Не спори. Иногда любовь к картам или вину может отсутствовать, но к прекрасному полу привязанность тогда феноменальную силу приобретает. Интересно, а бордель внутри игорного дома есть? Наверняка есть. Как же, игорный дом да без барышень. Да быть такого не может. Проигравшемуся вина поднести, да чтобы девочка хорошая в келейке утешила ласкостно. А иначе ведь и до пули в лоб недалече. Бывали, да, бывали случаи. Нет. Заведение игорное, это они неплохо устроили. Гораздо более грустно было бы увидеть в моей обители бывшую больницу, какой-нибудь дом презрения или еще что-нибудь вроде этого. А ну что, Эллен, пойдем? Сегодня твое желание побывать здесь исполнится. Класс! Радостно выпалила она, чмокнув меня в щеку. «Ну ты прям Дед Мороз, только без бороды стройный и клыкастенький», добавила она, отстранившись. «А денег хватит? Могут ведь и не пустить». «Нет того места, куда бы не пустили гусарского офицера. А если и найдется место такое, то сей недостаток устранен будет путем полного места того разрушением». Слегка высокопарно, но истинную правду ответил я, припомнив, как один женский монастырь в предместьях Парижа отказался пустить нас на постой. Что ж до денег, то они у меня есть, ну, некоторое количество, трофей, так сказать. Но особенно мне понравился пистолет, способный выстрелить целых 8 раз. Да и перезарядка занимает пару секунд вместо привычной полуминуты. Признаться, с моими новыми умениями пистолет особо и не нужен. Ну, для дворянина показаться в обществе без оружия, да просто немыслимо. Жаль, что тут шпаги уже не носят. Эх, жаль. Однако на сей счет есть у меня некоторые идеи. А пока что пора посетить свой бывший дом. Совместить, так сказать, полезное с полезным, да еще приятного добавить. Служитель у входа залопотал что-то непонятно на уже успевшем изрядно надоесть чухонском диалекте, вызывая у меня приступ легкого раздражения. Надо же, Рига уже не есть часть России, вот так фокус. Ну да, ничего удивительного. Все эти господа издревле сильно своим поведением напоминали потасканную полковую шлюху с ее манеры подстелиться под того, кто поближе будет и с монетками в кармане. Причем во время очередных захватов они даже не пытались оказывать сопротивление. Нет уж, правильно Лен сказала, не стоит тащить такое обратно в Россию. Помню, как-то в Санкт-Петербурге был я в кунсткамере, где в банках со спиртом уродцы разные плавают. Так-то уродцы телесные, а если душ уродства? Где столько банок-то набрать, а? Что ты мне по-иностранному глаголишь? Чуть непонятное. Изволь русским языком пользоваться. Не понимать русский. Врет собака. Ну, по глазам вижу, что врет. Примерно такое же выражение наблюдалось у приказчика в нашем имении, когда он докладывал о финансовых делах веренному ему хозяйству. В таких случаях батюшка вздыхал, брал со стены плетку и пару раз, так не сильно, порядка ради, проходился по спине плута. И вдруг волшебным образом оказывалось, что доход с хозяйства заметно увеличивался, иногда даже наполовину. Тут, конечно, плетки нет, да слугу чужого дворянину бить не пристало, однако ведь приказ выполняет. Если уж прикладывать свою тяжелую руку, то к хозяину сего заведения. А вот проверить, действительно ли сей человек не понимать мой родной язык, можно и даже нужно. Заодно и позабавимся. Вынув из кармана ассигнацию крупного достоинства, я продемонстрировал его испытуемому, после чего поинтересовался. «Хочешь?» «Хочу!» – последовал незамедлительный ответ на чистейшем русском языке. «Надо же!» – заговорил. «Неизвестный доселе язык изучен во мгновение ока. Вот что ассигнация животворящая с подобными людьми делает. Держи, заслужил. А теперь, раз ты вновь заговорил на русском языке, укажи место, где здесь можно выпить чего-нибудь приличного, а заодно и в картишки сыграть. Пошли скорее, я и так все знаю, — потянул меня за рукав Элен. Ладно, спорить не буду. В конце концов, я действительно несколько отстал от событий и новых веяний, произошедших за длительное время моего отсутствия. Перво-наперво моя спутница изъяла большую часть средств и обменяла их на какие-то фишки. А, все ясно. Для удобства ставок. Ну хорошо. Пора немного поиздеваться над местными игроками, тем более, что новые возможности мне вполне позволяют. Так и что же мы имеем в наличии? О, рулетка. Крутится себе по кругу костяной шарик, а потом выпадает в одни из секторов. Кто угадал, тому денежка. А нет, денежка уходит за гребущей лапе владельца всего заведения. Был у меня знакомый один, капитан конной артиллерии, так он за бутылочкой вина цемлянского говаривал, что игорное заведение, в принципе, не может проиграть. Какие-то расчеты карандашом прямо на столе делал, я их особенно запоминать не стремился. Зато поверил сразу и безоговорочно. И не благородстве, и честь офицера дело. Человек-то и ошибиться может. Просто в этой самой математике он соображал так же, как я в бою на саблях, а на саблях мне мало кто в противнике годится. Лучший фехтовальщик ахтырского полка — это вам не Филий Телячий. Мне сам Денис Васильевич 2 из 3 сваток проигрывать изволил. А уж на что рубаха был? Самого Буонапартия с партизанами своими как-то раз едва не достал. А, к чему это я? А, да. К тому, что ради игорное заведение непременно выигрывает при любом раскладе, то есть как-то идет вразрез с правилами приличия. Обманс, господа, обманс. По сути своей то же самое, что передергивание карты или игральные кости свинцом в нужном месте залитые. А шулеров у нас в полку не любили. Ну, вернее, любили, но очень странную любовью. Те, кто по положению своему был того достоин, почивали кулаком в зубы, ну или плетью по морде, после чего вызывали на дуэль. Если же вызов не был принят, а случалось такое, то, не морая больше рук, а подобную пакость, вышвыривали из общества добротным пинком под зад. Пинок же подкованным сапогом, доложу я вам, последствия имеет очень серьезные. Сидеть прочувствовавшие подобное не мог. Долгохонько. Вот и тут та же картина. Только поскольку жульничать изволит не отдельный индивид, а целое заведение, то и ответный ход должен быть более изящен, чем простое мордобитие. Нобелес облидж. Положение обязывает. А что? Может быть, для хозяина игорного дома более чувствительно, нежели серьезные проблемы, убытками минуемые. То-то и оно. Да и нам деньги пригодятся. А теперь смотри, Елен, и ты увидишь забавное зрелище. Истерику сомнительных персон, что только и могут стоять во главе подобных заведений. Шепнул ей на ушко, увлекая к рулетке, за которой, как заметил, делались наиболее высокие ставки. Вжик! Пущенный рукой крупье шарик понесся по кругу, готовясь принести сидящим за столом ложную надежду и иллюзорную радость от возможного выигрыша. Возможного. Потому что как выигрыш этот вновь поставлен будет на кон и уйдет в доход казино. «Ставь», — предлагаю я своей спутнице, — «ставь на любой номер. Тебе сегодня непременно повезет. Если, конечно, благородный граф поддержит мой выбор своей бесспорной, воистину нечеловеческой удачей». «Интересно, чего ты на меня по титулу именовать вздумала? Не иначе, как принято здесь. Надо же! Стоило только в казино это войти, как сразу переменилось». Глаза горят, спинку выпрямила, осанка, куда там королеве? Нет, явно у нее в предках дворяне были, чтобы она мне там про революцию и не рассказывала. А шутки я ценю, весьма тонкий намек получился. Отлично понимает стервочка природу неизбежной удачи в игре. Но права она полностью, повлиять на маленький белый шарик легко и вполне реально. Между тем, изящная, с выкрашенными в черный цвет ногтями рука Элен переместила несколько фишек на цифру 13, окрашенную в красный цвет. Многие считают число 13 несчастливым, но не я уж и точно не она. А сейчас это будет доказано самым наглядным образом. Управление предметами на расстоянии – вещь для вампира совершенно пустяшная. Единственная сложность, да и то небольшая, заключалась в том, что маленький шарик мысленно ухватить было затруднительно. Ну, я же все ж справился. Уж коли ухватил, то все остальное и вовсе проблем не представляет. 13, красная. Раздался голос крупье, и колен продвинули первый выигрыш. Один выигрыш — это так, случайность мимолетная, не более того. А вот выигрыша 4 подряд — совсем другое дело. Именно это и произошло. заставив крупье заметно побледнеть и занервничать. К тому же вокруг стола выросли трое добрых молодцев с далеко не добрым выражением лиц. «Ну-ну, судари мои, похоже, что отсюда не слишком принято уходить с выигрышем. Моветон, однако, со стороны хозяина. Но ничего, он за это еще заплатит, причем в самом прямом смысле этого слова. А пока немного снимем напряжение, ну пусть успокоится». Подмигнув Элен, я временно отпустил контроль за ситуацией. Естественно, несколько проигрышей вызвали облегчение у крупье и исчезновение возникшей было звероподобных личностей. Временное исчезновение, я так думаю. «Машери, вам не прискучила рулетка? Не хотите ли выпить вина, да по всему заведению прогуляться, посмотреть, что и как? Больно уж интересные места тут есть, как мне кажется». Я вновь подмигнул девушке. Элен, ни секунды не сомневаясь, поднялась с кресла, оперлась на подставленную по всем правилам хорошего тона руку, и последовали мы в ту сторону, где вина разные подавались. Теперь это баром именовалось. Нет, точно надо в действии поцелуй истины опробовать. Ой, как надо! В баре было, скажем так, что для меня несколько непривычно, но шумно чересчур. Никакого у здешних обитателей чувства приличия нет, ну, прав слово. Орут, непотребными словами ругаются, на барышень от заведения обращают больно уж грубое внимание. Прав я был, когда о борделе подумал. Однако с поведением посетителей не согласен категорически. Я понимаю, барышням этим далеко до благородных дам, ну и к ним хоть только уважения иметь-то надо. Хватать за все прелести, прикрытые еще более скудно, чем у Элен, да еще и ассигнации туда засовывать. Грубость подобная лишь мужичью разбойничьему пристала, но никак не высшему свету. А ведь, по словам Элен, именно его представители здесь и находились. «Мафиози местные», — сказала Элен, обратив внимание на мое пристальное внимание к происходящим. «Ну, эти разбойники, но более крупные, их сейчас не арестовывают. Вроде пиратов на Тартуге. Но твари еще те». «Как же так? Ведь она совсем недавно мне про высший свет говорила». Впрочем, верю на слово. Их поведение прямое тому подтверждение. Но уходить из этого бара не следует. Потому как неподалеку от слуги, напитки разливающего, есть такая дверца, что непременно ведет в подвал. Ну, а там и находятся захоронки, которые оставлять никак нельзя. «Ну, ты поскучаешь немножко?» «Да не вопрос», — пожала плечами Элен. «Что-то случилось или просто нужно куда-то отойти?» «Да вещи некоторые в те времена еще оставил, забрать нужно. А дверь вроде вот за спиной у слуги просматривается». «Тогда понятно. Иди уж. Ищи свои семейные реликвии». Хорошая спутница мне попалась. Понимающая. Рассудительная. Правда, немножко язвительная и взбалмошная. Впрочем, другое время, другие нравы. Пока же мне необходимо попасть в искомое место. Поймав взгляд слуги, я слегка сосредоточился, и вот уже его глазки потускнели, превратившись в пустые ничего не выражающие плошки. Подавить волю человека, не обладающего внутренней силой, дело для вампира пустяковое, для этого никаких особых черт не требуется. К тому же я всегда замечал, что когда лицо с текущей в жилах благородной кровью смотрело на кого-то крепостного, то последний просто цепенел, словно птичка перед змеей. А коли нет, то подобного человека по-любому поднимали вверх. Благо, подобными людьми дорожить надо, что еще Петр Великий заметил. Опять отвлекся. Да что это за проклятие такое? А если такое в бою приключится, так ведь и без головы остаться можно. Ну да ладно. Полностью покорный моей воле, слуга открыл дверь, да еще и в поклоне согнулся, пропуская меня туда. Вот и лестница узкая, ведущая вниз, на этаж подвальный. В старое время там винный погреб был, но сейчас уже и гадать не осмеливаюсь, во что его превратить додумались. Спускаясь по ступенькам, я на всякий случай был готов ко всему, но прежде чем удалось добраться до цели, путь преградила дверь из блестящего металла. Стучать? Помилосердствуйте. Как-никак, это мой собственный дом. А значит, подобное как-то и не к лицу. Тогда пройдем без стука. Положил ладонь на замок, я внутренним взором без труда проник сквозь лист стали и понял, что в данный момент для открытия нужно повернуть лишь небольшой рычажок. С другой стороны, ну разве это проблема для меня? Щелчок, и дверь распахивается перед настоящим хозяином дома. Интересное, однако, помещение открывается передо мной. По дороге от кладбища Елена уже успела рассказать кое-что об изменениях в окружающем мире, так что эти телевизоры не были чем-то вовсе незнакомым. Но их столько много, да еще показывают нечто подозрительно похожее на все помещения моего дома. Пусть большая часть выглядит несколько незнакомо, но тем не менее. О, да ведь на постоянно меняющихся картинках изображено то, что происходит в настоящий момент. Вот и помещение бара, где находится Элен. Немного приглядевшись, можно различить ее, сидящую у стойки и вертящую в руке высокий бокал. Ну да, все это, конечно, забавно, но я тут не за этим. Тайничок тут, чую его, чую. Точнее говоря, не сам тайник, а предметы в нем спрятанные. О, да тут, оказывается, человек сидит. А я магией увлекшись, его и не заметил совсем. Хорошо, что он тоже. На телевизоры свои пялится и на меня внимания не обращает. Ну, обойдемся без магии. Языков брать у меня в свое время знатно получалось. А тут и брать никого не надо. Тюкнул рукояткой пистолета по темечку, да и посадил на место. Пущай сидит болезный. Что? Чему болезный? Это гусар я, и рука у меня тяжелая. Да. А перестроили тут, однако, переизрядно. Без магии все же не обойтись. Чтобы добраться до тайничка, пришлось слегка ударить силовой волной по нужному участку стены. С тихим шелестом на пол осыпалась каменная крошка, зато проступила стена в своем привычном виде, так, как я ее помнил, пусть и несколько подпорченная. Увы, я еще не всегда умею контролировать мощь своего удара, но ошибаюсь, иногда бывает. А что вы хотите? Недавно я еще в вампирском состоянии пребываю, если, конечно, могильных 150 лет не считать. Ну да, это дело поправимое. Потренируюсь малость на не слишком ценных объектах. Их вокруг много бродит. Но пока вскрытием тайника займусь. Интересно, работал ли еще механизм, его отпирающий спустя столько лет? Мастер, что его мне сделал, клялся и божился, что не сыскать его надежнее. Я ему верю, конечно, и самой Тулы умельца выписывал. И все же 150 лет прошло. Так, сначала нажимаем на кирпич, чуточку отличающийся размером от других. Потом на другой, что находится на 2 ниже. Затем третий, на 4 ряда вверх, и вновь на тот, с которого и начиналось. Скрип и часть стены отодвигается, открывая доступ к захоронке. Эх, не подвел мастер, молодец! Перехвалил, однако. Отодвигается лишь частично. Все же времени прошло многовато. Ничего, мы сейчас ее вручную откроем до нужного градуса. Это в прежние времена пришлось бы на помощь людишек слоумами звать, а нынче я один спокойно справлюсь. Рывок, и участок стены окончательно отодвигается, издавая протестующий визг своими заржавевшими механизмами. Вот и оно. Все в целости и сохранности, ничего не исчезло. Для начала не столь уж нынче важное. Мешочек с золотыми империалами. Однако золота лишним точно не будет. Мир вокруг может измениться сколько угодно сильно, но страсть у многих рода человеческого к желтому металлу, наверное, останется вечной. А ведь я уже потихоньку начинаю отделять себя от них. Забавно. Надо будет как следует обдумать это на досуге. Парочка пистолетов может оставаться в тайнике и дальше. Совершенно нынче бесполезные вещи. Да и тогда до моего изменения были предназначены для единственной цели. В случае, если бы заставили открыть тайник, они ой как пригодились бы для раздробления парочки особенно надоедливых голов. Хотя нет, лучше возьму с собой. Будет мне память, да и жалко тут их бросать. Лепажевская работа пистоли. На 30 шагов бьют без промаха. Надо будет один Элен подарить. В этом странном мире должно же у нее быть какое-нибудь оружие. Да если пули зачаровывать, то к такому пистолету боеприпас куда удобнее готовить, нежели к той малютке, что у меня сейчас в кармане обретается. Только вот куда бы их положить? Да, за пояс засунуть, вот и все дела. И мороком сверху прикрыть, чтобы не заметили чего-с. Ну, что у нас там дальше? Покончив с сугубо обыденными вещами, я перешел к тому, из чего, собственно, и затеял свой нынешний визит. Предметом, доставшимся в наследство от мадам Сангрини. Их было совсем немного, зато каждый стоил сотни мешочков золотом. Да и то вряд ли бы нашелся идиот, который бы продал их, зная о содержащейся в ней магической силе. Небольшая книжечка «Переплеть из мины кожи». Краткое собрание заклятий и магических ритуалов, пригодных для использования даже тем, кто только начинал свой путь. Пусть я и так помню, почти все это написано, но все равно ценность не поддается описанию. Колечко, более напоминающее шипованный разбойничий кастет, который можно было одеть лишь на 2 пальца сразу. Великолепная вещица для вразумления всяких призраков и прочих существ, не имеющих материального обличия. создан из какого-то сплава серебра, а внутри заложен целый комплекс чар, сущность коих мне понять пока мест не удалось, но зато пользоваться довольно легко, что не может не радовать. Сразу одену. Тем более, что свалиться данное украшение без воли хозяина, в принципе, не способно. И последнее приобретение, ценность которое довольно условна. Хрустальная пирамидка на цепочке, сама по себе не дающая владельцу ничего. Зато с ее помощью можно проникнуть в какое-то место, где полтора века назад обитал знакомый Сангрини. Тоже вампир, разумеется, да к тому же очень древний. Она как-то упоминала, что он знает многое, очень многое, и никогда не отказывал тем, кто приходил к нему с какими-то вопросами. Вот только и плату брал, хоть и не деньгами. Каждый, воспользовавшийся его услугами, давал обещание, что в случае необходимости исполнит одну просьбу, какая бы она и ни была. Единственное исключение – деяния, идущие вразрез с честью. Ну а пирамидка является ключом, без которого просто невозможно проникнуть в обитель этого загадочного вампира. Закончив с оставшимся с наследством, пролежавшим без дела столько же, сколько я и в могиле, я решительно вернул стену в исходное положение. Ну, а теперь можно и к развлечению вернуться. Не удержавшись, я еще раз скользнул взгляд по картинкам, демонстрирующим происходящее, и пулей метнулся на выход. Дело в том, что Кэлен явно не с безобидными намерениями подошла к группе из троих клиентов, всего не слишком респектабельного заведения. Но как эти хамы обращаются с девушками, я успел понять и за немногие проведенное тут время. 3 звездочки. Однако успел я вовремя. Эти пьяные мужланы только еще куражились, пытаясь соблазнить мою спутницу своим обществом. Интересно, чем? Густой запах перегара, небритые рожи без всяких признаков умственного развития, да неумение произнести хотя бы пару-троечку предложений, без использования слов, которых в дамском обществе произносить как раз-таки совершенно невместно. Да еще и по отношению к даме, к моей даме. Киржанский получил пулю в лоб за куда меньше. Впрочем, он все же был благородным человеком, а эти полуживотные. А да, вот к чему приводит запрет на дуэли. Сколько погони развелось. Впрочем, Элиан с ее острым язычком за словом в карман не лезла, ошарашив их длинной и заковыристой фразой, где предлагала использовать для удовлетворения интимных нужд свежепойманные в лесах Африки обезьяну. Мотивировалось это тем, что все трое очень похожи на виденную ей в цирке хвостатую макаку с красной задницей. А что, действительно есть что-то общее, особенно если внимательно приглядеться. «Да ты чё, шлюха русская!» — скинулся один из троиц, особенно нецензурного вида, произнеся слова с медленным, тягучим чухонским акцентом. «На тебе сам Риус внимание обратил! Денег хочешь? Так на, я не жадный! Деньги!» Элена ухмыляется столь цинично, что я просто пришел в восторг и даже решился немного задержаться, чтобы досмотреть великолепный спектакль. Тем более, что продолжение себя ждать не заставляло. Да их брать-то у такого как-то совестно. Говорят, убогим сам Бог помогает. А на тебя, видно, целый пантеон работал, денег собирал, чтоб ты помылся, постригся, да блох вывести смог. А ты как не стыдно. Вместо того, чтобы благодарность вознести, да и сделать все в точности, может, хоть бы на человека немного походить бы стал. А ты к девушкам пристаешь, деньги сулишь. Нет. Я, конечно, все понимаю. За бесплатного тебе и вовсе шансов не было бы. Ну и за деньги шансы не намного больше. Может, тебе в какой южный порт обратиться стоит? Там, говорят, встречаются крайне небрезгливые проститутки. Выслушав сию тираду, я едва не зааплодировал этой черной язвочке. Нет, все же в изменении морали были и свои плюсы. Но какая другая из моих знакомых дам могли бы выдать подобную тираду в ответ на приставание в конец охамевшего мужлана? У объекта же издевательств эти слова вызвали совершенно другую реакцию. Когда смысл оскорбления пробился сквозь явно аномально толстую черепную кость, я мельком отметил, что доведись мне с ним дуэлировать, целить надобно в сердце или в шею. В лоб стрелять бесполезно, пуль не пробьет. Так вот, когда до него дошел весь смысл сказанных Элен слов, он побагровел, натужился. Мне даже показалось, что с ним сейчас удар приключится, но нет. С воплем «Ах ты!» Он занес свою лапищу с очевидным намерением рукоприкладство учинить в отношении Лен. Нет, господа. Вы как хотите, а дальше в стороне стоять неуместно. Ни дворянская, ни гусарская честь того мне не дозволяет. Сам никогда руку на женщину не поднимал. Ну, мадам Сангрини не в счет, она в первую очередь боец первостатейный. И Риусом всяким всего дозволять не намерен. Так что замах так и остался без продолжения, поскольку перехватил я его лапку шаловливую, дожал хорошенько. Да, то не досочки, то косточки хрустят. Двое дружков Риуса, видя, что тот находится не в самом благопристойном положении, кинулись было на мою персону. Один из них получил сжатый кулак правой рукой в зубы. Перстень шипованного образца вообще для духов, и приведение обуздания предназначен. Однако же на местного бузатера, либо сугубо материальное, неизгладимое впечатление произвел. В самом прямом смысле неизгладимое. Герб мой, что я на перстне выгравировал, повелел. Едва завладел им, теперь у него на роже на всю жизнь отпечатался. Ха! Что же второго касаемо, то на него мне даже и отвлекаться не пришлось. Элен испробовал на нем свой коронный прием, то есть огрел по голове. На сей раз деревяшки ей под руку не попадалось. Ну, это может быть и нежная, хотя пока что незаметно, но уже явно не трепетная леди с успехом заменила ее полупустой бутылкой вина. Обиженно хрюкнув, жертва хрупких девичьих ручек рухнула на пол. Да там так и осталось. Бывает. Мне частенько доводилось видеть на гусарских празднествах сраженных вином людей, но до сих пор я не догадывался, насколько широко можно толковать выражение «вино в голову ударило». Меж тем, в противном вое Риуса вроде зазвучало нечто похожее на слова. Что ж, дадим возможность объясниться. Вдруг болезный хочет принести глубочайшие, пусть и не вполне искренние извинения прекрасной даме. Исходя из сей возможности, я и решил несколько ослабить хватку, а то ведь членораздельные слова как-то плохо из него выходят. Слушаю вас, уважаемый. Вы что-то хотели сказать? Зарою, тварь! И тебя, и твою... Ну, сначала сам во все дыры, а потом через дружков пущу. Отпусти! Не жить тебе! Да чего грубо, пошло и примитивно. Да к тому же столь прямая и явная угроза относительно дамы, чего я, в принципе, не позволяю. Взорвать меня не стоит. Я сам только что из могилы вылез. И возвращаться туда не имею ни малейшего желания. Такого даже на дуэль вызывать нельзя. Пристрелить, как собаку бешеную, и все. Хотя нет, не пристрелить. Даже такую тварь я, как вампир, могу с пользой использовать. Противно, конечно, но уж лучше его, чем в нормальных людей. Благодарю вас, мадемуазель. Поблагодарил я девушку. Ваше умение столь эффективно и надежно усмирять различных буйных особ заслуживает самой душевной похвалы. Надеюсь, угрозы этого хама не слишком вас раздражают? О, нет. Только мне кажется, что ему никак не идет столь низкий голос. Рычать пытается, по сути, писк комара над ухом. Может, исправить недоразумение, граф? Интересно все же, почему она так настойчиво на титуле моем акцентируется? Надо не забыть спросить на досуге. Каким образом? Слегка опешил я. А вот таким. Остроносая туфелька врезалась промеж ног, продолжавшего изрыгать угрозы Риуса с такой силой, что я не без любопытства взглянул на довольно хрупкую фигурку девушки. Однако! Впрочем, раздавшийся визг, ну, очень высоких тонов, заставил меня поморщиться. Надо же так громко вопить, заглушая совсем не тихую музыку вокруг. Кстати, другие посетители даже не думали вмешиваться. Не то из робости, не то из привычки не лезть в свои дела, не то из привычки не лезть в те дела, которые непосредственно к ним не относятся. Ну, оно для нас и лучше. Было бы время и скальпель, ох, и отрезала бы я тебе все, что отрезается, кровожадно высказала ему Элен. А потом или евнухом в гарем брунейского султана, или Ватикан, папскую капеллу. Там таких хватает. Элен, у него другая судьба. Не получится у него ни гаремных красавиц охранять, ни стать признанным исполнителем гимнов божественных. Но одну услугу он мне еще окажет. С этими словами я схватил продолжающего подбывать Риуса и потащил за дверь. Негоже исполнять задуманное на глазах у окружающих, и все тут. Пришло время таки применить поцелуй истины, усвоить хотя бы часть знания об окружающем мире. Прокушенная жила и кровь веселым потоком вливается внутрь моей вампирской сущности, но на сей раз ее задача не столь в утолении вечной жажды. Болезненный процесс, но очень болезненный. Голову словно терзают раскаленными крючьями, ну, так и должно быть. Вместе с болью приходят и знания, вытянутые из крови жертвы. Кровь кончилась, а вот головная боль даже и не думала униматься. Тьфу, еще и гадостный привкус во рту. Но это не из-за крови, а того, что мыться надо раз в день, а не пару раз в месяц. Как говорится, покойных или ничего, или правду. И осталось у Риуса только тело, да и то совершенно бесполезное. Раньше сей индивид разлагался исключительно морально, но ныне и физически придется. Глуповат все-таки был покойный. Удалось извлечь лишь самые общие представления о мире. Но зато хоть вопрос с графом для себя прояснил. Вот на что Элен намекала. Интересную книжицу мистер Стокер написал. Надо будет почитать на досуге. Еще один труп на моем пути. Мысль скользнула небрежно, не вызвав никаких особенных эмоций. Но кое-какие догадки на сей счет уже были. Да, раньше я и убивал, особенно на войне, но это было нечто другое, пусть отличие для многих и покажется слабо уловимыми. Все-таки вампир – создание отличное от человека, пусть и бывшее им ранее. Постепенно меняется психика, душа становится несколько иной, и процесс сей, хоть и медленный, но совершенно естественный и неотвратимый. В моем же случае еще и длительное пребывание в могиле, за время с коей с лихвой хватило досуга на множество разнообразных мыслей. Частью они были осознанные, но отчасти пролетели в виде мимолетных теней, но все равно оставили свой след. Разве я, бытность свою дворянином, офицером, ставил бы себе ровней тех же крепостных, кто не мог и не хотел стремиться к вершинам? Рабы не есть рабы, ведь рабство – это состояние души и никак иначе. Кто хотел, тот всегда находил способ избавиться от такого, да хоть бы на Дон, казакам бежать. Но коли такого стремления не возникало, ну, значит, те и были достойны лишь такой незавидной, но вполне приемлемой для них самих участи. Но, став вампиром, по сути своей бессмертным магическим созданием, я как бы получил новую возможность, открыл себе новые горизонты. Куда они ведут? А бес их разберет. Но главное, что не придется стоять на месте. Нет, даже пребывание в гробу столь долгое время оказалось способным дать мне что-то новое, отличное от доступного ранее. К добру это или нет? Не знаю. Но совета спрашивать поостерегусь. Хватит. Был уже опыт, когда я пытался доверить свою судьбу другим. Кому, как а мне, подобное ощущение крайне не понравилось. Еще на 150 лет могилу как-то не тянет. Вновь вернувшись в бар, я закрыл за собой дверь и четко приказал все еще находящимся под воздействием бармену: «О, а вот уже и слова новые в голове всплывают спокойно, как-то мы были. Не заходить в эту дверь, да и никого не пускать по мере возможности. Я же веселиться не закончил, почти что и не начинал». Ну что, Машири, вернемся к забавам игр и горным. Устроим незабываемый вечер здешним бизнесменом полукриминального толка. Ты... Немного магии, и кое-что из сведений об этом времени стало мне доступно, ответил я на так и не успевший прозвучать вопрос. Зато нынче чувствую себя зело комфортнее и увереннее. Прошу вас, мадемуазель. Покидая бар, мы оставили с собой два открыто лежавших бесчувственных тела и одно мертвое, но скрытое до поры до времени от глаз любопытных. Ничего, найдут, но это может оказаться совсем не лишним, а даже где-то полезно. Знакомый стол, покрытый зеленым сукном, все так же крутится неутомимый шарик, вечно бегущий по кругу, разве что крупье другой. К лучшему, он ведь еще не видел нас и не в курсе относительного выигрыша уже полученного. Ну что? Начнем заново управлять маленьким белым шариком, от которого зависит прибыль всего малопочтенного заведения. На сей раз я сам принялся за дело, предоставив Элен роль зрительницы. Зачем? Просто чтобы остальные игроки не попытались следовать моему примеру и ставить на те же самые номера. А они пытались. Чтобы отвадить двух самых настырных, мне пришлось проиграть 20 ставок подряд. Но потом вновь пошли выигрыши, чередуемые проигрышами, ну, конечно же, преднамеренными. Крупье краснел, бледнел, зеленел. Казалось, он задался целью испробовать на своей шкуре все возможные цвета, существующие на белом свете. Только удовольствие от этого вряд ли наличествовало. Стояли поблизости и массивные охранники, основной целью которых было не давать уйти особо удачливым игрокам и вернуть деньги обратно в доход казино. Однако подобные операции всегда проводились на выходе, а не прямо за игорным столом. Как раз поэтому я периодически и посылал кого-нибудь из лакеев местных, дабы обменять часть фишек на наличные деньги. А то и в случае особо бурного развития событий фишки менять, занятие долгое, нужное и малоинтересное. О, кажется, намечается новый поворот. Смена крупье, и вместо стремительно меняющего свой цвет неврастенника появлялся флегматичный тип с тусклыми рыбьими глазами. Меняется тактика или сразу решили избавиться от всей стратегии? Скорее второе. Остается лишь выяснить, как именно это произойдет. Оказалось, очень даже банальным способом. В очередной раз притягивая телекиническим... О, еще одно новое слово, забавно. Образом шарик в нужный сектор рулетку, я обнаружил, пусть и слабое, но противодействие. Однако никаких признаков магии не присутствовало. Если это не магия, то какой-то механизм типа магнита, другого объяснения нет и быть не может. Все, кончился один этап забавы и начался другой. Неожиданно для всех окружающих наклонюсь, продолжающий вертеться в рулетке, и вырываю ее с корнем. Хорошо быть вампиром. Бытность мою человеком, хоть и не слаб я был весьма, а все же на такой подвиг сил у меня не хватило бы. А, вот оно что. На обратной стороне колеса приспособлено какое-то маленькое устройство, ритмично подмигивающее синим огоньком. По перекосившейся физиономии нового крупье стало ясно, что это и есть то самое, с помощью чего решили отделаться от очень удачливого игрока. 3 звездочки. И что делать дальше будете, сударь мои, нехорошие? Жулики вы мои профессиональные. Известно что. Нервы у них не железные, напряжены до предела чередой постоянных выигрышей странного клиента. Вот и пришло им в голову самое простое и совершенно неверное в данном случае решение. Один из охранников попытался было пройтись по моей спине дубинкой, которая до этого мирно висела у него на поясе, но в его сторону полетела вырванная из гнезда рулетка. Тяжелый, однако, метательный снаряд получился, зато эффективный, ибо унесло его, как сухой лист ветреной осенью. А там и второй получил от щедрот моих, рухнув на пол и держась за коленный сустав. Что поделать, удар сапогов в эту очень уязвимую точку быстр, малозаметен и надежно выводит противника из строя. Нужна лишь скорость, четкая координация движений, ну и некоторый опыт. Все 3 фактора у меня присутствовали, вот и результат получился приличный. Елена, не особо отвлекаясь на происходящее, собирала лежащие перед ней пачки ассигнаций и укладывала их в свою сумочку. Сумочка была не так, чтобы очень большая. Ассигнации же занимали довольно приличный объем, поэтому задачка была не из простых. Впрочем, сумочка в конце концов проиграла целеустремленному напору и поместила в свою внутренность весь выигрыш. Между тем, завсегдатаи казино, заметив происходящее, начали стремительно расходиться, явно не желая попадать под возможные удары. Кажется, я здорово подпортил репутацию этого заведения. Затем разрешите откланяться, а также сообщить, что посещение вашего казино оставило у меня самые приятные впечатления. Обратился я к крупье, который спокойно и внимательно рассматривал всю сцену расправы над охранниками, не делая даже попытки вмешаться. «Вам все равно не уйти». Наконец-то я услышал от него четкие и понятные слова. «Не буду скрывать. Я подал сигнал, и вас встретят на выходе. Отдайте выигрыш. Тогда вам удастся избежать многих серьезных проблем». «Ха-ха! А может, наоборот? Проблемы будут и тех, кто попытается нас задержать?» «И такое нельзя исключить», — спокойно кивнул крупье. «Что-то сильно уверенно он держится для своего малозначительного положения. Допускаю, что вы положите всех охранников. Ну, дальше что?» «Вас будут искать и непременно найдут. Вы ведь не лоха, какого кинули, а уважаемых людей на деньги опустили. Найдут. Я за базар отвечаю. В любом месте глобуса отыщут». Вот здесь мне и пригодилась информация, полученная из крови покойного Риуса при помощи поцелуя истины. Не проведи я этот ритуал, так и стоял бы в изумлении, хлопая глазами от обилия вроде бы по отдельности почти понятно, но совершенно не укладывающихся в общую картину слов. Ну а сейчас все было довольно ясно. Бандиты. Это казино принадлежало им со всеми потрохами. И они, очень не любили, когда им доставляли какие-то неприятности. Вот только мне, офицеру и дворянину, не раз по французскими пулями в атаку ходившему, как-то не с руки даже внимания обращать на угрозы, пусть и абсолютно искренне, столь неуважаемые прослойки общества, как воры и разбойники. Благодарю за предупреждение, но вынужден отклонить ваше предложение. Да, а вы, сударь, совсем не похожи на крупье. Да и к жмудинам местным отношения имеете такое же, как я к аборигенам островов Полинезии. А я и не крупье. Я советник по разрешению конфликтных ситуаций господина Люриуса, владельца данного казино. А вот как. Ну что ж, господин советник, вам стоило было рекомендовать вашему хозяину смириться с проигрышем и освободить мне дорогу. А то потом как бы ему новых холопов искать не пришлось. Вас трогать я не намереваюсь, а вот челядь бандитскую могу и серьезно обидеть. Слово чести даю. Пошли, Елена. Как хотите. Я вас предупредил. Вы мне даже где-то симпатичный молодой человек. Рыбоглазый пожал плечами. Жаль будет, если вас убьют. Такая наглость встречается редко. Он демонстративно повернулся ко мне спиной и неспешно направился к выходу. Умный черт! Приметил, видно, как-то, что в спину я не ударен. Ну да ладно. Я был уверен, что пакости со стороны Рыбоглазого ждать не стоит. Слишком осторожен для того, чтобы пытаться воздействовать своими руками без крайней на то необходимости. Да и не шибко верю, что способен я раскидать его свору. Видать, много от меня ожидает. Ну что ж, позабавимся. Спустились в вестибюль, и вот наблюдаю вышеупомянутых. Мда, челядинцы у местного Ваньки Каина умом, похоже, не блещут. В глазах непробиваемая уверенность в своих силах и не проблеска интеллекта. Только тупая уверенность, что одно их появление заставит всех разбегаться. Тяжелый случай. Будем лечить. Говорят, свинцовые пилюли с прямым занесением в желудок, мозг или сердце в таких случаях очень хорошо помогают. Вот и проверим. Заодно и пистоль новый испытаю. Елен, встань-ка в этот уголок, а то сейчас тут палить будут. А ты? Обеспокоилась девушка, но просьбу тем не менее выполнила. Я развлекаться. Широкая улыбка с намеренной демонстрацией клыков напоминает моей спутнице, что подобная шваль в принципе не может представлять для меня опасности. Господа, кажется, вы опять меня неправильно поняли. Нет, я не кровожадный, я только учусь. Зато ученик из меня неплохой. И никакого урона чести в этом не вижу. В конце концов, я не собираюсь нападать на них первым. Но если нападут сами, то оставлять их в живых, считаю просто негуманным по отношению к людям, которые не могут защитить себя так же эффектно, как и я. В конце концов, если десяток вооруженных громил нападают на одного невооруженного, как они думают, человек, то тем самым они сами себя ставят вне законов чести и человеческого отношения, конечно, не заслуживают. Проще говоря, пристрелить их надо, как собак бешеных. И это моя прямая обязанность, ибо еще при поступлении в корпус кадетский клятву людей мирных от супостатов разнообразных защищать приносил я. Ни разу в жизни от клятвы этой не отступал и сейчас не собираюсь. Однако напасть первым правила чести мне не позволяют. Вдруг они еще одуматься могут? Вряд ли, конечно, но тем не менее, что же делать? Если я выйду сейчас и вежливо попрошу освободить дорогу и не мешать клиентам казино, уходящим вместе с выигрышем. Сомнительно, что эти милые мордашки вежливо проводят к выходу, да еще и ручками помашут, прощаясь с человеком, уносящим с собой очень приличную сумму. Самому под пули подставляться тоже резона нет. Не смертельно, зато весьма неприятно. Да к тому же меткое попадание в голову способно причинить вампиру существенные неприятности. Да и демонстрировать свое положение столь явно, за крайне дурной тон во всем сообществе мистическом, почитается. Так, по крайней мере, мне Сангри не говорила. Так что придется опять к магии прибегнуть. Ограничить формой иллюзорной, а сам в то время буду несколько в стороне находиться. Так оно лучше всем будет. Промахи их на косорукость наверняка спишут. Чуток сосредоточимся, подкрепим концентрацию коротким заклятием, и вот сам я исчезаю. Банально отвод глаз, но это для сих лакеев разбойничьих хватит. Зато рядом появляется точная копия. Иллюзия, дотрагиваться не советую, рука пройдет сквозь фантом, не встретив ни малейшего сопротивления. Иду вперед, а рядом и фантом топает. Беззвучно, сам собой, но вряд ли встречающая компания настолько сообразительна, чтобы понять забавную шутку. Звуки шагов доносятся немного не с того места, где находится приближающийся к ним человек. Заметили. Стволы оружейные в сторону нужную развернули. Вот-вот и палить начнут. Тяжелый случай крайней агрессивности. А мы сначала побеседуем. Вдруг да и вспомнят они о правилах приличия. Сомнительно, конечно, но иногда и не такие чудеса происходят. И что же это вы, бравые молодцы, здесь посреди города с ружьями наперевес делаете? Али враг какой напал, а мне об этом неведомо. Только зачем же тогда в мою сторону дул-то выставили? Мне идти надо, уж пропустите на выход, душевно просим. Коли можно было слышать, как работают мозги, то сейчас в вестибюле раздавался бы натужный скрип и скрежет. Не привыкшие думать головы сих живых приложений к оружию находились в несколько позабытой ситуации. Человек один без оружия в руках и совершенно не боясь говорить нечто сложное для их примитивного разума, даже неясно становится, сразу стрелять или погодить, пока более четкого приказа не поступит. Наконец, один из них сложил в голове 2 и 2 и поспешил озвучить полученный результат, использовав новомодный жаргон. «Бабки гони, кидала Г! А то завалим, сука, тявкнуть не успеешь!» «Ну вот скажите, господа, разве я чем-то напоминаю собачью самку? Что? Клыки? Да вы что? Совершенно другое строение. Впрочем, не будем вдаваться в анатомию. Почему они это используют как оскорбление? Про, между прочим, была у меня в юности одна борзая. Вместе со мной выросла, только с ней я и охотился. Так ведь 10 раз умнее и полезнее всех этих отбросов рода человечества была. И погибла ведь с честью. Я ее ни на псарне держал. Свободно вокруг поместья бегать дозволяла. Знал, не сбежит, да и украсть ее ни у кому бы не получилось. Вот она и бегала всюду. Деревеньку, что по соседству располагалась, забегала частенько. Там с девчонкой какой-то из смерда подружилась. В лес вместо с ней по грибы ягоды ходила. Провожала, значит. А был у нас сосед, Троегуб, фамилия, значит. Дрянной, вам скажу, человечишка был. Очень уж любил крестьянок совсем молоденьких к себе в постель затаскивать. Причем не добром и лаской, а наоборот. Нравилось ему, чтобы от боли кричали, да сопротивлялись побольше. И поместье-то у него небольшое было, да вот беда. С нашим лесом его угодья граничили. Ну и зашли девчонка-то с ветреной моей, не заметив на его угодья. Одна малая, другая собака. То не страшно. Много ли они ягод там соберут? Не обедняет чай. Но как на беду Троегуб как раз там с охоты возвращался. Заметил и в крик. Леса мои травишь. Этой девчонке-то с лукошком, которой едва 10 лет исполнилось. И он уже и наказание придумал. Заголять ее стал. Тут ветерок и бросилась. До того никогда на людей не кидалась. Даже когда племянник мой троюродный, двухгодовалый, ее на манер лошади оседлал и за уши, как за уздечку, погонять начал. Пищала, повизгивала, вырывалась, но не кусалась. А тут кинулась, как на кабана злобного. Он за пистоль схватился. Попал, да только не отступилась ветреная. Цепилась и давать его драть. Покуда боролась, девчонка убежать успела. Сразу ко мне в поместье бросила, все рассказала. А следом Троегуб явился с претензией. Тело ветреной моей привез доказательства. Тогда-то у меня первая дуэль и приключилась. Пристрелил я его, как он мою собаку. Специально в живот целил, чтобы помучился напоследок скотина. А ветреную похоронил в парке. Девчонка-то долго на могилу и приходила, и цветы таскала. К чему я это? А к тому, господа, что иные собаки, иных людей куда как получше будут. Однако оскорбления спускать мы, гусары, непривычны. Но все же первым стрелять я не стал. Просто вежливо порекомендовал незаконорожденному отпрыску престарелой плешивой гиены и гунявого осла прогуляться до уборной и тщательно вымыть рот при помощи ароматного мыла, дабы не отравлять воздух столь отвратительным запахом, кои у него изо рта выходит. Это и послужило пусковым крючком для их рефлексов. Один, самый, по-видимому, резвый, нажал на спуск, и пистолет в его руках дернулся, посылая пулю в тело фантома. Нехорошо стрелять человека, который мало того, что безоружен, так еще и ничем плохого тебе не делал. Говорить эти слова, что метать бисер перед свиньями, а вот поучить следует. Применять магию против таких слабосильных в моем нынешнем состоянии противников даже не стоило. Обойдутся и простейшими средствами грубой материальной формы. Устрою-ка этот тир со стрельбой по подвижным мишеням для нового для себя оружия – многозарядного пистолета. Достаю свой кладбищенский трофей, передергиваю затвор, досылая патрон в ствол. Спасибо, Елен, за краткое пояснение принципов работы. И ответный выстрел проделывает в голове стрелявшего аккуратненькое маленькое отверстие посередине лба. Да, в руке фантома также появился пистолет, пусть и совершенно безвредный. Надо ждать возможность бравым парням пострелять теперь и вооруженного противника. Ну, пусть порезвятся. Напоследок. Пистолетным выстрелом примешиваются более громкие винтовочные. А вот и заполошный треск нового достижения мысли оружейной, что автоматом именуется. Но как им не стрелять? Ведь один их дружок на полу валяется с дыркой в голове. Видно, что тут не доктор, а только лишь гробовщик потребен. А у меня в обоим еще 7 пуль имеется. А причина жалеть разбойничков ровно на 7 меньше. 7 минус 7, в итоге получаем 0. Нет причин для жалости, и все тут. Балбесы! Не понимают, а точнее даже не пытаются понять, что пули поражают их совсем с другого места, нежели они могли выделить из пистолета фантома. Да и звук тоже с другой стороны идет. Увы, недостаточно ума и умения, дабы воспользоваться сей неочевидной, но все ж подсказкой. А раз так, то и говорить не о чем. Тир закончился. Произведено 7 выстрелов, на полю валяются 7 трупов. Еще одна пуля в стволе осталась. Впрочем, пистолет можно и выбросить. Зачем он нужен без боеприпасов? Возьму взамен что-нибудь другое, благо выбор теперь довольно богатый. Да и Элен, может, чего хорошего посоветует. Да чего же развито у нее любопытство? Едва звучало эхо выстрелов, так она тут как тут. Выбираем фантом заодно с избирательной невидимостью, и вот он я, в своем обычном виде. «Уходить отсюда пора», — сходу заявила девушка. «Выстрелы больно громкие, наверняка полицию уже вызвали». «Сейчас уйдем. Только вот оружие. Ну, грех оставлять такие хорошие вещи». Мои руки сами потянулись к маленькому компактному автомату, что лежал на полу, выпав из рук одного из мертвецов. Заодно извлек из-за пояса бывшего владельца парочку запасных магазинов. Ведь сие оружие пожирает боезапас. Пожирать должно со скоростью огромной. Елена, между прочим, тоже времени даром не теряла, разжившись где-то довольно вместительной сумкой, куда сейчас и складировала оружие относительно небольших габаритов. Малость подумав, я отправил туда и приглянувшийся мне автомат, а сам ограничился пистолетом, который заткнул за ремень. Перекинув издавшуюся в возмущении лязг сумку через плечо, я направился к выходу, но на полпути остановился. Не след привлекать излишнее к себе внимание. Ой, не след. Тем более, коли можешь уйти тихо и незаметно. Елен, подойди ко мне. Попросил я и спустя пару секунд добавил. Сейчас я сделаю так, что нас просто никто не заметит, если только этот никто не имеет отношения к магии. Привычная уже операция, и вот нас уже не в состоянии заметить никакая полиция, да и, впрочем, излишние любопытствующие. Можно и уходить. Разве только поперек души стоит тот факт, что мой дом превратился в нечто непотребное, то есть место обитания весьма неуважаемых людей. Огонь. Тот самый, который способен очистить любую грязь. И на месте пепла вполне реально возникновение нового, более достойного. Жаль, что вампирам недоступна огненная магия, как и вообще любая, имеющая прямое отношение к стихиям, но всегда можно найти обходной путь. Пусть давно, но я жил здесь, а значит, это место было мне не чужим. Но в такой случай предусматривает более широкая возможность для магии, особенно в эмпирической. Я позвал его, и дом откликнулся с искренней радостью, ткнулся в сознание, словно преданный пес, надолго разлученный с хозяином, и вот, наконец, вновь его встретивший. Да, похоже, бывшие после меня владельцы так и не смогли вызвать симпатию. Он был готов к любым услугам, и я со вздохом отдал ему последний приказ. Пора освободиться, друг. Довольно ты служил людям. И словно артиллерийский офицер на редуте Бородина скомандовал. Огонь! Дом словно вздохнул. Видимое, вмурованное в стены добавление, которое не было в мое время, тонкая паутина металлических жил, по которым текла своеобразная энергия, пусть и сугубо материального плана, на мгновение прекратила свою работу. Электричество. Оно способно освещать, но также и убивать, и жечь. Неизвестное мне доселе явление. Но дом прекрасно знал, как с ним управляться. Жечь. Не вижу, но чувствую по всему дому вспышки, гаснущее освещение, но тут же возникающее пламя. Сначала на робкое, ну а потом постепенно набирающее силу. Прощай, мой бывший дом. Не хотелось так поступать с тобой, но лучше уж пепел, чем оказавшийся тут бандитский притон. Да ты и сам был не против, иначе не подчинился бы моему приказу с такой готовностью и охотой. Стоя вместе с Элен в некотором удалении, я наблюдал за разгорающимся пламенем. Неожиданно было прорезавшаяся меланхолия, вновь сменялась привычной призмой черного юмора, через которую я привык смотреть на окружающий мир. Тем более повод. Нет. Зря многие про чехонцев говорят, что медлительны они слишком. Вон ведь как забегали, стремясь из полыхающего здания поскорее выбраться. Ну, прям как тараканы из-под печи. Впрочем, нет. Тараканы твари куда как более организованные. Скорее, как курицы, которых с заполошенным кудахтанем через забор перелететь пытаются, друг с другом в воздухе сталкиваясь. Призабавное зрелище, доложу я вам. Такое ни в одном театре не покажут. А всего-то и надо было игорный дом сжечь. По новомодному казино именуемым. О, Эмиль, пардон. Кажется, уж не только его. А вон и соседнее здание загорелось. А еще одно. Вот так, наверное, и горел Рим при Нероне императоре. Интересно. Там тоже руку приложил кто-то магическими знаниями обладающий? Или все было гораздо более прозаично? Да. Думаю, нам стоит поскорее покинуть эту улицу, а то что-то жарковато тут становится. Огонь же для меня в моем нынешнем положении соседство довольно опасное. Я не феникс, из пепла не восстану. Стоп. Я поймал за хвост мысль, что последнее время стало где-то рядом, но никак не могла оформиться в нечто законченное. С самого мгновения своего пробуждения я не улавливал в окружающем мире ни малейшего следа присутствия мне подобных. Но речь идет даже не о вампирах, а о любых людях, владеющих магией. Раньше, в короткий период своего пребывания вампиром, до заточения в могиле, я постоянно ощущал то одного, то другого. Разумеется, они попадались не на каждом шагу, но вот ощущение падало. В одном месте чувствовалось недавнее возмущение магического фона, в другом отголосок особо мощного ритуала, которые могли здесь не проходить очень долгое время. А здесь пустота. Абсолютная пустота, неизвестно чем вызванная. Придется разбираться, что да как. Без общества себе подобных я, конечно, проживу. Но об их присутствии сожалеть особо не буду. Но мало ли какая напасть с ними приключилась. Вдруг и мне это угрожает. Но для начала нужно было убраться куда подали из независимой Жмудинской республики, чтобы ее вши заели. На чем? Будь я в своем времени, пошел бы мы сейчас к конезаводчику какому бы. Помнится, в предместье у Астахова недурственный выбор верховых лошадей был. А вы и выезжены были, загляденье просто. Однако же иные времена, иные нравы. Как сказала Лен, нынче верхами путешествовать не принято. Она же рекомендовала на поезде отправиться. Ну что ж, взгляну воочию на сие чудовище механическое, что нынче дилижансам на смену пришло. К тому же Лен сказала, что ежели на нем ехать, то и таможню пройти легче будет. При этом она очень выразительно глядывала на сумку мою, оружие разнообразного полную. Никак привыкнуть не могу, что нынче честным людям оружием владеть запрещается. Что ж, будем приспосабливаться. Поезд так поезд, ничего против не имею. Примечание на полях. Надо сказать, что методы Аркадия по общению с людьми произвели на меня немалое впечатление. Вначале я старался его как-то одергивать, позволяя нарушать сложившиеся приличия. Однако его по-детски недоуменное отношение к подобному, купе с категорическим неприятием идей всепрощения, постепенно стали захватывать и меня. Знаете, это оказывается заразно, не проходить мимо замеченного тобой зла, обмана или подлости, делая вид, что его как бы и не видишь, бормоча про себя. Они тоже люди, это дело властей, а сразу же и немедленно искоренять его всеми подручными средствами. Один хороший удар по голове бутылки из-под шампанского, как показала практика, стоит множество лекций о преимуществах законопослушного поведения, действует и быстрее, и гораздо надежнее. Может быть, если все поступали бы подобно этому историческому пережитку, миографии, если кто не понял, то и преступности было бы гораздо меньше. Впрочем, о чем это я? Конечно, меньше. Попробуйте сами такой метод. И вот увидите.